спасибо, обойдусь. Хотя сама идея о благотворительности мне нравится. Думаю, я так и сделаю. Алекс. И в какой же фонд ты их отдашь? Рози. В благотворительный фонд Рози Дюн. Отдам их женщинам, 100 лет не видевшим своих друзей в Америке. Алекс. Какая хорошая идея. Я уверен, что несчастная женщина наконец будет вне себя от счастья. Как ты думаешь, когда они с дочерью смогут навестить своего друга доктора? Рози. Я уже забронировала им билеты на пятницу. Они прилетят в 9 утра и останутся на 2 недели. Ты прав. Когда кому-то помогаешь, сразу чувствуешь себя гораздо лучше. Алекс. Ничего себе. Ты уже все спланировала? Я вас встречу. Рози. Вот и хорошо. Только вот ты до сих пор не сказал ничего о моей работе. Алекс. О работе? Ты устроилась на работу? Когда? Куда? Что за работа? Рози. Алекс, твой автоответчик сохранил приблизительно 22 496 сообщений об этом. Ты их не слышал? Алекс. Ой, ну не знаю. Так что за работа? Рози. Обещай, что не будешь смеяться. Алекс. Обещаю. Рози. С августа месяца я работаю секретарем в средней школе Святого Патрика. Алекс. Ты будешь работать где? Минуточку. То есть ты будешь работать с миссис носатой вонючкой Кейси? Но почему? Рози. Потому что мне нужны деньги. Алекс. Я думал, что ты лучше с голоду помрешь. А почему она взяла тебя к себе? Рози. Это загадка. Алекс. Ха-ха-ха. Рози. Ты же обещал не смеяться. Алекс. Ха-ха-ха-ха. Рози. Ты обещал. Алекс. Ха-ха-ха. Рози. Иди к черту. Связь с Рози прервана. Дорогие Рози и Кати, привет с Арубы. Здесь просто рай. Надеемся, у вас тоже все хорошо. С любовью, мама и папа. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Берегись, Ирландия, мы идем. Рози. Кто это мы? Руби. Гэри и Руби Минелли. Рози, ты так и оставила это имя? И что же приготовили нам Руби и Гэри Минелли? Руби, мы решили все же выступать под этим именем. Гэри только рад, потому что так никто из друзей и коллег не сможет его узнать. Через несколько месяцев состоится чемпионат Ирландии по сальсе. Соревноваться будут по одной паре из каждой области. Победители станут чемпионами страны. А потом будет европейский чемпионат и чемпионат мира. Рози. То есть вы намерены покорить весь мир? Руби. Речь пока не идет про весь мир, но с Ирландией мы обязаны разобраться. Рози. Что сказал на это Тедди? Руби. Он ничего не знает, и я надеюсь, никогда не узнает. Впрочем, мы еще не прошли отборочный тур, так что нет смысла подвергать себя смертельной опасности в лице Тедди, пока мы не попали хотя бы на чемпионат страны. Отборочный тур состоится через 2 недели. Ты придешь? Рози. Ты еще спрашиваешь? Руби. Здорово. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема. Хочу тебя навестить. Привет, дорогая моя. Надеюсь, у тебя все хоть немного наладилось. Ты так решительно действовала, так хорошо справилась со всем. Я тобой восхищаюсь. Знаю, что тебе пришлось несладко. А я была так далеко, ничем не помогла тебе. Я бы с удовольствием приехала к тебе в гости. Как тебе идея?»